дом, милый дом. Пограничные шверджамперы Черного Легиона встретили скоростной катер мастера проектов, как только он пересек границу Гернитона. Несколько молодых бойцов во главе с сержантом-наставником осмотрели катер и предложили Вагнеру перейти на джампер. На другой корабль перенесли контейнер с лежащим внутри него телом. В ответ на вопрос мастера, куда монахи собираются его доставить, а также на упоминание об имеющемся приказе лично сопроводить груз во дворец совета, офицер только кивнул, не удосужившись хоть как-то прокомментировать жест. Опустевший катер на автопилоте вновь нырнул в подпространство и помчался прямо к звезде, которая даже на таком расстоянии была отчетливо видна на обзорном мониторе боевого корвета. Этому классу соответствовали корабли Черного Легиона. Вагнер не мог привести мысли в порядок. Он понимал, что его действия, как и приказ, в соответствии с которым он эти действия предпринимал, не могли не иметь веских причин. Но просто принять на веру, то есть поступить так, как он привык со времен своего послушания в Ордене, не мог. 15 лет пребывания на Нью-Вашингтоне не могли пройти бесследно для него. Мастер готов был предположить, что во дворце его ожидают не объятия госпожи, а гораздо более холодный прием. Впрочем, джампер направлялся в сторону системы Парма, по крайней мере, не придется отсиживаться на Гернитоне в ожидании своей участи. Через полчаса после того, как Вагнер пересел на встречающий джампер, в выделенной ему каюте раздался вызов циклической связи. Командир корабля вежливо попросил его пройти в рубку и отключился. «Полагаю, мастер, вы давно не были дома и не в курсе последних событий, происходящих здесь». Черный монах, приглашающий, кивнул вошедшему на свободное кресло второго пилота. «Уже 2 суток прошло с момента объявления военного положения. Весь орден поставлен под ружье, а руководство эвакуировано с планет Гернитона в систему Парма. Там же расконсервированы резервные базы флота. Вы не можете не знать, что военное положение автоматически отстраняет совет от власти. Легион руководствуется только прямыми указаниями богини. Ни у меня, ни у моего непосредственного командира, мастера крыла, нет информации относительно вашего груза, а положение предусматривает размещение пленных только в резервации на Слиме, внешней планете Пармы. Вас приказано доставить на Пилат, где находятся все члены совета. Это все, что я могу вам пока сообщить, но обещаю, что предприму меры, чтобы подтвердить или опровергнуть ваше требование сразу, как только у меня появится такая возможность». Вагнер знал, что такое Слим. Также он прекрасно понимал, что спорить с командиром корвета бессмысленно. «Я прошу вас, капитан, исполнить свой долг. Свяжитесь с командиром и попросите его передать только одно кодовое слово лицу, имеющему непосредственный контакт с богиней. Это слово «Корн». Черный монах коротко кивнул и, вежливо поблагодарив Вагнера за понимание, выпроводил его в каюту. Проход на внешние орбиты Пармы предполагал маневр по преодолению складчатых аномалий пространства. Любой, даже небольшой корабль, неминуемо подвергался угрозе полного разрушения. Складка представляла собой соприкоснувшиеся 2 измерениями из 3 соседней области пространства. Внешне она была похожа на ограниченную плоскость ромбической формы, сквозь которую проходил корабль, а с точки зрения внешнего наблюдателя, совершал мгновенный скачок в пространстве в пределах системы. И это бы не было большой бедой, но для BIOS обычного корабля моментальное изменение координаты векторов движения становилось катастрофическим. Ни одна BIOS не была способна контролировать корабль, совершивший 1, а то и несколько подобных скачков подряд. В результате он терял управление и либо навечно застревал в этой какофонии зеркал, либо вместе с пойманными в ту же ловушку астероидами падал на Слим или на саму звезду. Корабли же тяжелее 40 тысяч тонн просто выбрасывали с аномалией далеко за пределы системы, и после подобного броска живых на борту не оставалось. Специалисты, профессионально занимавшиеся проблемой, предполагали, что складчатость служит определенным целям, вылавливая словно пылесос и направляя во внутренние области множество мелких астероидов, комет, блуждающих планетоидов и прочего межзвездного мусора, защищая систему от крупных обломков. Но дальше предположений дело не пошло, поскольку не нашлось желающих изучать феномен на месте. Сама система Парма представляла собой блуждающую звезду, двигающуюся в противоход остальным звездным системам галактики и всего несколько миллионов лет назад пришедшую в скопление рукава Персея из центральных областей ее ядра. В общем, все, как всегда, списали на чудачество могущественных, ведь именно там располагались их главные миры. Каким образом швердджамперам удавалось избегать незавидной участи заблудившихся в трех соснах кораблей других типов? Свободные доны очень интересовались решением этой проблемы, но самые любопытные либо пропали бесследно, либо погибли при совершенно нелепых обстоятельствах. Вагнер не был специалистом в области кибернетики, но точно знал, что мощности биус кораблей Черного Легиона на несколько порядков превосходили мощность любого имеющегося в распоряжении конгломератов искусственного интеллекта, созданного с помощью традиционных методик и технологий. Джамперы могли рассчитывать свою траекторию еще до того, как совершали скачок. Это позволяло им не просто не потеряться, а использовать все преимущества ситуации. По неподтвержденной официальной информации, некоторые пилоты Черного Легиона настолько хорошо ориентировались в пространстве вокруг Пармы, что могли провести корабль к звезде в ручном режиме управления. Но для мастера это было за пределами понимания и рационального объяснения. Джампер совершать посадку на пилот не стал, просто сбросил пассажира вниз на легком десантном боте. На этой планете, в отличие от соседнего Слима, была бескислородная, но очень плотная атмосфера, насыщенная фтором, и бомбардировки астероидами почти не доставляли неудобств ее поверхности. Даже относительно крупные объекты, не достигая цели, сгорали в атмосфере. Во времена конкисты пилот служил ордену военной базой, где были сконцентрированы самодостаточные мощности по производству оружия, ремонтные мастерские и другие многочисленные подземные коммуникации. Сюда же, в случае возникновения кризисной ситуации, перемещали и всех членов Совета Посвященных. Как только бот спланировал вниз и спрятался под покрывало силовой защиты причального дока, мастер проектов, не снимая скафандр, покинул корабль и направился к шлюзу. Пройдя химическую обработку, вошел в здание причального комплекса и предстал перед встречающим его Шаганом. «Брат, ты с нами?» Шаган сложил ладони на груди и сделал легкий поклон. «Да, брат». Вагнер повторил движение председателя совета, но не стал продолжать церемонию приветствия. «Я не смог выполнить задание богини и привести с собой ту, кого она хотела видеть». Шаган остановил его взмахом руки. «Не беспокойся об этом. Мы предприняли меры, чтобы это исправить. Проходи за мной. Сейчас нам нужен каждый, кто способен не только говорить, но и действовать». Шаган провел мастера в небольшой кабинет и, предложив горячего чая, развернул перед ним обзорную карту обитаемых миров. «В результате свертывания твоего проекта мы потеряли невосполнимо много. В Империи, в САК, в ЭКНР, в Султанате Ригул и даже на Таире арестованы сотни наших представителей. Среди них 5 членов Совета Посвященных. Еще сотни были вынуждены воспользоваться путями отхода. Мы полностью потеряли контроль над собственными активами и финансовыми потоками в конгломератах. Но и это еще не все. Нас постепенно блокируют в пределах наших границ. Твой катер наверняка был одним из последних кораблей, которые наши соседи не успели перехватить. Империя выдвинула к системам Гернитон и Парма весь свой 6-й флот Детей Гнева. Его огневой мощи хватит, чтобы уничтожить с десяток таких звезд. Остальные конгломераты тоже мобилизуют свои боевые части. Единственное, еще не закрытое, наша граница с ВКНР. Но, думаю, и это ненадолго. Мы были вынуждены полностью покинуть систему Гернитона. Богиня приказала стянуть все силы к системе Парма и здесь готовить отпор. Но ты прекрасно понимаешь, что ни наш флот, ни аномалия пространства не способны длительное время удерживать противостоящие силы. Плюс ко всему, Черный Легион перешел под ее полное единоличное командование, и я чувствую себя не столько осажденным в этой крепости, сколько заложником у собственной армии. Вагнер молча выслушал своего предшественника на посту мастера проектов в САК. Этот рослый и когда-то уверенный в себе человек сильно сдал за последнее время. Глаза запали. Он ссутулился. В его словах чувствовался страх. Вагнеру вдруг вспомнились события, предшествовавшие его отлету с Гернитона 15 лет назад. Вспомнил посвящение, и его передернуло. «А как она сейчас? Изменилась? Как выглядит?» Шаган на секунду отвлекся от мысли о будущем Ордена. как выглядит, а как бы выглядела твоя дочь, которой едва исполнилось 14 лет.